Добавим, что занятия гимнастикой в школах боевых искусств неизменно дополнялись различными видами оздоровительного и прикладного самомассажа, например, постукиванием себя мешочком, набитым смесью целебных трав, различными способами энергетизации ладони и прочего. Особое место в ряду физиотерапевтических процедур, разработанных даосами, занимала практика поглощения ци небесных светил, в первую очередь солнца. Например, о древнем даосе Джоу Ишане, III век, сообщается, что он каждое утро на рассвете вставал лицом к востоку и более 100 раз поглощал ци, после чего дважды отдавал поклон солнцу. Известный даосский учитель VI века Тао Хунцзин описывает способ поглощения образа солнца. Для этого нужно было встать лицом к восходящему солнцу, держа в левой руке листок зеленой бумаги с начертанным на ней иероглифом солнце. После произнесения подобающих заклинаний следовало растворить бумажку в воде и выпить ее. Существовали и комплексы упражнений, предназначавшиеся для поглощения энергии Луны. Подобная практика всегда сочеталась с медитацией, дыхательными упражнениями и глотанием слюны. Страница 354. Дыхательные упражнения и медитация. Дыхательная гимнастика имеет в Китае древние корни. Уже в середине первого тысячелетия существовали специальные тексты на эту тему. В конце III века ученый Даос Ге Хун писал, что с помощью дыхательных упражнений можно исцелить все болезни, оградить себя от змей и тигров, находиться под водой и ходить по воде, избавиться от голода и жажды и продлить свою жизнь. По китайским представлениям, оздоровительное дыхание должно быть плавным, легким, медленным, глубоким. Вдыхать следовало через нос, стараясь сделать это как можно медленнее и без усилий. Вдыхаемый же воздух должен был проникать через диафрагму в нижнюю часть живота, то есть в область киноварного поля, где скапливается жизненная сила организма. В некоторых системах дыхания первый продолжительный вдох сопровождался еще одним коротким дополнительным вдохом. После полного вдоха рекомендовалось на время задержать дыхание, давая возможность ци, воспринятому с воздухом, циркулировать в организме, после чего следовало сделать столь же ровный и продолжительный выдох через рот. Выдыхаемый воздух должен был выходить медленно и незаметно, чтобы не пошевелилось перышко, подвешенное перед ртом. Продолжительность одного цикла вдоха-выдоха измерялась числом ударов сердца, горением курительной палочки или просто водяными часами. Страница 355. По словам Г. Хуна, когда продолжительность дыхательного цикла возрастет до 1000 сердечных ударов, старик превратится в цветущего юношу. Позднее Сунь Сымяо рекомендовал не задерживать дыхание более чем на 300 обычных циклов вдоха-выдоха, ибо тогда уши перестают слышать, глаза перестают видеть, сердце перестает мыслить. Даосы различали 6 способов выдоха, соответствовавшие разным функциональным системам организма. Выдох широко открытыми глазами, выдох открытым ртом или, наоборот, через плотно сжатые губы и тому подобное. Широкую известность в качестве оздоровительной процедуры, особенно в целях похудения, получил такой способ дыхания, при котором воздух при вдохе накапливается в груди, а при выдохе направляется через диафрагму в живот. Такой метод дыхания, при котором выдоху соответствует концентрации жизненной энергии в животе, именовался обратным и широко применялся в школах боевых искусств. Дыхание посредством собственно дыхательных органов традиционно считалось в Китае низшей, посленебесной, то есть соответствующей естественной биологической эволюции ступенью дыхательной гимнастики. Подвижнику Дао следовало освоить и так называемое утробное дыхание, которое означало возвращение к способу дыхания и одновременно питания эмбриона в материнском чреве, или, говоря языком даосов, возвращение к небесной подлинности. Иными словами, даос должен был даже физиологически вернуться в состояние неродившегося младенца и сохранить данный ему от рождения запас прежде небесной энергии. Эта цель достигалась постепенным прекращением физического дыхания и перехода к питанию жизни посредством внутренней циркуляции ци, благодаря которому в организме вырабатывалась изначально ци. Речь идет об открытии своего рода внутреннего дыхания, которое происходит одновременно с внешним, хотя и не является его частью. В некоторых поздних даосских книгах проводится различие между собственно утробным дыханием, которое означает вбирание ци в киноварное поле, и дыханием всем телом, или дыханием посредством всех 84 тысяч пор тела. Страница 356. В Впрочем, еще в книге Жуан Цзы утверждалось, что у настоящих людей древности дыхание шло из пяток. Китайские авторы неизменно подчеркивают, что овладеть техникой такого дыхания невозможно без знающего учителя и многих лет упорных занятий. Дыхательные упражнения обычно сопровождались глотанием слюны, или, говоря языком даосской традиции, воды яшмового источника, что всегда считалось в Китае важной частью питания жизни. «Чистая вода яшмового пруда орошает духовный корень», гласит старинная даосская формула. Слюна в данном случае считалась выделением двух энергетических каналов, имевших выходы под языком. Проглатываемую слюну полагалось мысленно направлять в киноварное поле, причем она производила в теле подвижника шум, подобный шуму водопада в глубокой пещере. Во всяком случае, бурчание в животе – традиционный компонент даосских дыхательных упражнений. Медитация или совершенствование сердца – сюсинь – была важнейшим компонентом духовной практики всех китайских учений. В буддизме и даосизме существовала сложная техника медитации в несколько упрощенном виде медитативная практика, так называемое покойное сидение, дзин-дзо, была принята и в неоконфуцианстве. Собственная система медитации имеется в каждой современной синкретической религии и даже в каждой школе боевых искусств. В последние столетия сложились и синкретические формы медитативной практики, имеющие оздоровительное значение. Они соединяют даосскую технику круговорота ци с буддийским идеалом прозрения своей природы и конфуцианским акцентом на искренности воли. Формы их чрезвычайно разнообразны, ибо речь идет, в конце концов, не о дисциплине мысли или нормативной позе, а о дисциплинированном освобождении от всяких мыслей и поз. Главное требование к медитативной практике – естественность и отсутствие как физических, так и умственных усилий. Обычно подобная базовая медитация практикуется в виде так называемого «стояния столбом» джань-джуан и требует соблюдения основных правил положения тела. Ноги находятся примерно на ширине плеч, ступни располагаются параллельно и как бы врастают в землю, пах округлый и немного выставлен вперед, бедра немного подвернуты вовнутрь, шея вытянутая и прямая, голова как будто подвешена и тянется к небу, плечи опущены, спина прямая, чуть выпуклая, грудь вогнутая и пуста, живот расслаблен, но наполнен. Локти опущены вниз, руки располагаются перед животом или грудью и словно обнимают шар. Ладони тоже имеют сферическую форму, словно охватывают шар.